Глава 28. Зазвучал гонг и начался отсчет. Белоснежные рубашки светлых поменяли цвет на черный. Вокруг игроков вспыхнули и погасли защитные поля. Команды выстроились клином, согнувшись и уперев кулаки в землю. Парни ждали сигнал к началу. На острие нашего клина стоял здоровяк Элвин. Напротив него в такой же напряженной позе застыл Стейнер. Ох, тяжело ему придется в сшибке с нашим темным пироманом. Элвин даже мог сбить с ног. А убраться оборотня ловкость и силы его зверя. Я не была фанаткой докербоя, хотя исправно посещала все соревнования, куда меня таскали братья. Но меня всегда завораживало начало, когда стадион делился на сектора. И каждый наполнялся чем-то ужасным и прекрасным. Из-под земли вырастали непроходимые заросли, твердое покрытие превращалось в болото, появлялись бычаги с магической грязью. В тени прятались многочисленные ловушки, а из воздуха на арену выпрыгивали разнообразные твари. Великолепная, ювелирная и очень дорогостоящая работа высококлассных артефакторов и магов-бытовиков. Ведь потом это все еще и утилизировать нужно. Воздух сотряс звук турнирного рога, и бой начался. Команды сорвались со своих мест так стремительно, что мне пришлось достать лорнет со стеклами, замедляющими скорость, чтобы рассмотреть все в подробностях. Элвин протаранил Стейнера, но тот перекатом ушел в сторону и, вскочив, сразу же скрылся в зоне с плотоядными бабочками. Тотчас над колышущимися зарослями засверкали вспышки заклинаний, а на турнирном табло под названием «Светлая Академия» замелькали цифры. Стейнер открыл счет. Элвин взревел раненым дракатом и, создав пламенный клинок, ломанулся в соседнюю зону, на ходу срубая ядовитые лианы. А вот и первые победы, друзья. И открыл счет игрок команды Имперской Академии, охотник Даррен Стейнер. Всего на 3 секунды опередив охотника команды Темной Академии, заорал радостно комментатор. Напомню, что за каждую убитую тварь команде насчитываются дополнительные очки, и, возможно, именно они принесут победу в спорной ситуации. «О, какой полет! Какой полет!» Над верхушками ядовитого леса в позе лотоса висел Цыонькон. Брат, прикрыв глаза, шевелил губами, лес под ним ссыхался, превращаясь в труху. «Силён левитант у темных, подсокал языком комментатор. «А видит ли он, что к нему тянется гурунская гадюка?» «Не видит, и голос комментатора не слышит. Над ареной полная изоляция от внешнего шума. Карх левитировал Цони и не мог отвлечься на маленькую черную змейку с огромными непропорциональными для ее размеров клыками. Гаронская гадюка не была магической тварью, но ее яд мог на 6 часов парализовать драката, если она цапнет нашего худосочного красавчика. Полуэльф пробудет в отключке несколько суток. И никого не было рядом, чтобы помочь Карху. Где-то у меня была одна склянка. Я зашарила по карманам, путаясь в пышной многослойной юбке. «Да где же она? Ага. Зефирка!» — заорала, привлекая к себе внимание нашего снабженца. «Лови!» — и запулила в Аннет склянкой. Толовка ее поймала и, пробежав вдоль поля 30 метров, оказалась напротив сектора с лесом. Я заметила, как от рук Аннет исходит легкое свечение. Бутылочка с зельем мерцает и летит за спину Карху. Взрыв! И от змеи остается только черная мерзкая жижа. «А у темных и девушки не промах», — весело комментирует мужской голос. «Все же очаровательные девушки украшают команду, а если они еще и талантливы». Дальше я его не слушала, следила за табло и за целителями. Пока оба сидели без работы, а цифры на табло говорили, что команды равны по силе. Счет менялся с огромной скоростью, и до сих пор никто не сумел вырваться вперед. Если так будет продолжаться, я могу и не выиграть в пари. Что же, зачистка секторов продлится еще 5 минут. А вот потом все равно команды столкнутся друг с другом в борьбе за приз. Какая напряженная борьба, какой накал и какие четкие действия. Вы только посмотрите на это. Загонщики Светлой Академии сумели уничтожить демона хаоса. Вот это да. И даже никто не получил смертельную рану. А тем временем борьба в секторах подходит к концу. Кто же первым прорвался на территорию противника? Прежде чем встретиться в бою, мальчикам предстоит пройти сектора до нейтральной полосы из которой можно будет попасть к базам с призами. Что же, бой обещает быть жестким. «Ты что творишь?» Кьяртан схватил Стейнера за плечо и хорошенько тряхнул. «Какого демона вместо того, чтобы помочь, ты отбросил Рева от защитного купола темных?» «Знаю», — огрызнулся Даррен и растер лицо. «Но не могу с собой ничего поделать. Это драконий инстинкт — защищать пару». «Даррен», — зарычал менталист, — «засунь своего дракона в задницу и начинай играть. Или ты не хочешь заполучить такой симпатичный приз?» Стейнер на мгновение прикрыл глаза и кивнул. «Я постараюсь». «Джаз», — раздался в голове злой голос Саши. «Что за фурх тебя покусал? Ты подыгрываешь Светлым». «Ой, всего лишь один раз, и не Светлым, а Стейнеру». «Малая, знаешь, что делают с младшими сестрами, которые мешают братьям сорвать большой куш на ставках?» «Что?» Даже мысленно мой голос прозвучал пискляво и испуганно. «Им объявляют семейный бойкот». «Я больше не буду, честное слово». Над стадионом звучал усиленный магией голос комментатора, а я напряженно следила за магическим поединком между Мстиславом и незнакомым мне Светлым. И пока команды пытаются прорвать оборону друг друга, я немного напомню об истории Дакербоя, вещал комментатор. Первые упоминания о нем относятся к эпохе Дроу, для которой бой являлся ничем иным, как тренировкой гвардейских полков, охраняющих матриарха. К нам он пришел в измененном и более мягком виде. Хотя неискушенному зрителю дакербой до сих пор кажется жестким и травматическим видом спорта. Но все же, комментатор хохотнул. Думаю, все рады, что кровавую жертву заменили на приз, не так ли? А ведь во времена Дроу проигравшую команду приносили в жертву, да. Призом может быть все, что угодно. Главное, чтобы это нечто можно было легко зачаровать и очень нелегко заполучить. А знаете ли вы, что приз таковым не является? Победитель получает не предмет, а славу и моральное удовлетворение. И тут комментатор не солгал, но весьма умело не договорил. На самом деле победитель получает, кроме славы, еще и очень хорошую сумму денег, сопоставимую со стоимостью выставленного приза. Меня вот оценили по весу в золоте. Уверена, меч стоит не дешевле. Выставить редкий и дорогой приз — это престижно, но расстаться с ним — это глупо. В этот момент Саша выбросил вперед левую руку и сильным толчком отправил в сторону увлеченного поединком с Химерой Рева черный смерч. «А вот и первые потери», — радостно возвестил комментатор. «Сможет ли целитель драконов помочь своему игроку или угодит в ловушку?» Я тоже с интересом следила, как целитель светлых пытается прорваться на поле. Но его удачно блокирует здоровяк Элвин. Темный огонь не давал целителю ни единого шанса вытащить лежащего под щитом Рева. «Если в течение минуты никто не поможет раненому игроку, он будет дисквалифицирован». К Элвину бросился Стейнер, но наш здоровяк не так прост, как хочет всем показать. Он ловко увернулся и, недолго думая, пустил в ход кулаки. «Мамочки, надеюсь, он не сломал моему дракону нос». Стейнер зло усмехнулся и перетек в защитную стойку. Тоже выставив перед собой кулаки, Элвин похрустел шеей и вызов принял. «Мальчишки», — фыркнула я, болея за Даррена. Иза подхватила чемоданчик и перебралась поближе к этой парочке. Но, как оказалось, зря. Спустя несколько секунд соперники разлетелись в разные стороны, снесенные огненным торнадо Лейва. «О, мне как раз принесли описание сегодняшних призов», — продолжил комментатор, когда сквозь летающий песок стали видны силуэты парней. «Хочу напомнить, что команда драконов выставила знаменитый меч-артефакт, хранящийся в сокровищнице Императорского дворца. Прежде чем меч вернется в сокровищницу, победитель сможет создать при его помощи уникальную копию. Она не будет артефактом, как оригинал, но зато станет надежным оружием для руки его держащей. А вот это было опасно. Загонщики команды Темной Академии сумели вывести из строя целителя соперников. Сейчас ему оказывают помощь, а пока команда Светлой Академии осталась в меньшинстве». «Ура!» — закричала Анетта, показала Светлым неприличный жест. Слабаки. А вот приз темных меня удивил. В голосе комментатора удивления не было, только веселье. Они выставили девушку-алхимика. И что же такого в этом призе, спросите вы, и будете правы. Эта девушка... Тарам-пам-пам. Фея. И в случае победы Светлой Академии фея вырастет настоящее темное болото для целительского факультета. Вначале никакой реакции на его слова не последовало, потом до людей начало доходить. «Фея?» — он сказал. «Фея?» Мне показалось, или это розовая кукла-фея? Темная фея. О, плотину прорвало, на меня смотрели все. Игроки, находящиеся вне зоны секторов, зрители, охрана. И только император снисходительно улыбался. Для него это новостью не было. «Эй, фея!» — крикнул кто-то. «Покажи крылья!» Я встала, мило улыбнулась и выпустила крылья. После чего помахала ручкой и повернулась к замершим на мгновение игрокам. «Я жду вас, светлые!» — оскалилась я, показывая клычки, и поманила пальцами Кьяртона. «Придите и возьмите приз, если сумеете». А вот сейчас фея продемонстрировала нам особенность игры темных. Только им присущий психологический прием. Тут же влез с комментарием усиленной магией голос. Моральное давление, оскорбление, устрашение соперника. И вот деморализация. Неблагородно, но весьма действенно. Нет, я этого комментатора точно прокляну. Еще минут пять команды продолжали разносить сектора, но вот зазвучал рок и усиленной магией голос объявил. По результатам первого тура лидирует команда Темной военной академии Корса. Они набрали 2100 очков. У команды драконов 2073 очка и 5 штрафных за потерю игрока. 3 минуты перерыва. Изабель и Аннет призывно замахали руками, и парни побежали к ним. Я тоже подошла. Аннет раздала влажное полотенце, Иза вручила всем по бутылке зелья и заставила выпить. Судя по кислым рожам, лекарство было отвратное на вкус. А потом подруга показала высший уровень владения целительской магией. Она залечивала переломы, раны, ожоги с такой скоростью, что комментатор захлебнулся от восторга и выдал огромное количество комплиментов нашей целительнице. Их бы хватило на целый факультет, а не на одну скромную девушку. Я посмотрела на ложу императора. Его Величество внимательно следил за Изой, и на его губах блуждала легкая, довольная полуулыбка. Надеюсь, Кьяртон сделает Изабель предложение. И очень надеюсь, что именно он — наследник Светлого Трона. Зефирка тоже не отставала, она споро раздала воду, а потом начала заполнять пустые кармашки на поясах парней. Алхимические и лечебные зелья, взрывные порошки и свернутые в трубочки заклинания. Цоуню понадобилось новое оружие, а Карх попросил энергетик. И только я была бесполезна в этот короткий перерыв. Хотела уже уйти на свое место, как подал голос капитан. «Фея? И что еще я не знаю?» — спросил Джорид без всякого стеснения, стягивая порванные штаны. «Какие еще сюрпризы нас ждут?» «Что она тайный агент и Изабель внебрачная дочь князя?» Иза закашлялась, а Зефирка многозначительно усмехнулась, протягивая некроманту целые штаны. «Ты ведь понимаешь, если бы мы знали, что ты фея, то по-другому бы выстраивали защиту». «Заткнись, Ларм», — равнодушно бросил Саша. «Эту информацию выдали тогда, когда это стало выгодно княжеству». «Вы знали? Фух! Так я прав, и она... всему свое время». С нажимом повторил Саша. «Не здесь». Я же невинно улыбнулась и подмигнула Джориту. Скрываться больше не было смысла. Все равно через пару дней все станет известно, и парни имеют право узнать это первыми. «После игры поговорим, а пока, Джаз, постарайся подгадить Светлым». «Эй, фея!» Здоровяк Элвин не выглядел удивленным. «А ты правда можешь исполнять желания?» «Только самые злобные». Промурлыкала я и многозначительно пошевелила крыльями. «Я ведь темная фея». «О, это я могу», — растянул губы пиромант. «Я очень жажду запереть в своем дворце одну милую целительницу. По всем законам темных запереть. И долго мучить ее поцелуями и своей любовью». «И что тебе мешает это сделать без помощи феи?» — Удивилась Иза, проводя по его скуле светящейся ладонью. «Папенька», — вздохнул Элвин. «Она светлая и всего лишь баронесса. Да и уровень дара средний. А я наследник. И отец заключил брачный договор с соседями, когда мне было 3 года, так что без феи никак». «Элвин, на тебе лежит долг перед родом», — укоризненно произнесла Аннет. «Вот и отец так говорит». Снова вздохнул Элвин и подмигнул мне. «На поле», — рявкнул над нашими головами демон. И когда только успел подкрасться. «И чтоб без меча не возвращались. Я давно хотел иметь в коллекции его копию». Нас сдуло ветром. Я вернулась на базу, подняла защиту, активировала ловушки и, спрятав крылья, уселась на стул. Ждать. Боги, как это было грязно, кроваво и страшно. Когда я смотрела на Даккербой со скамьи стадиона, он не казался мне таким жестоким. Сейчас же мне больше всего хотелось закрыть глаза и не видеть, как сильные, уверенные в себе маги убивают друг друга. Это было больше похоже на сшибку дракатов за самку. Когда команды ринулись навстречу друг другу, сияя и переливаясь всеми цветами магии, стадион застыл, словно боги выключили свет и звук, а потом взорвался криками и аплодисментами. Равнодушных не было, даже император встал и что-то кричал. И только я зажмурилась от страха. Удар, и на песок полетели первые брызги крови. Магия сталкивалась, взрывалась, калечила. Где не помогала магия, там в дело шли оружие и кулаки. Ужас. И почему я не взяла у Изы успокоительное? Сердце замирает, когда вижу, как парни старательно калечат друг друга. Не выдержав зрелища, я отвернулась. Жаль, нельзя зажать уши. «По соглашению сторон финал проходит по правилам Темного княжества», — орал комментатор. «А это значит, что сегодня мы увидим море крови, оторванные конечности, выпущенные кишки. Шучу, шучу», — хохотнул он. «Впрочем, не такая это и шутка. Смотрите, смотрите! Темные лишились одного игрока и потеряли свое преимущество. Из игры выбыл капитан команды Джорит Ларм. О, вы только посмотрите на это! Воины не сдаются!» Я резко подалась вперед к границе базы, боясь увидеть те самые кишки на арене. Но все оказалось не так страшно, хотя и выглядело жутковато. Некроманту всего лишь разворотили бок и, похоже, сломали обе руки. Карх сумел выдернуть тело Джорита из-под ног довольного победой Стейнера и поднять его в воздух. Вокруг некроманта светился кокон смерти, который гасил все попытки светлой магии достать его. Спустя несколько секунд тело Ларма упало к ногам Изабеллы, и она сразу же приступила к лечению, небрежно отмахнувшись от спешащих к ним лекарей Академии. «Великолепная и прекрасная целительница темных отказалась от помощи. А значит, капитан команды сможет вернуться в строй, если девушке удастся привести его в нормальное состояние. О, это чудо! Кто-нибудь засек время? Вы только посмотрите, Джорит Ларм готов продолжить бой. Вы это видели?» — с азартом и восторгом орал комментатор. «Какая девушка, какая девушка! И не замужем, между прочим». А тем временем драконы воспользовались шансом, и к базе темных устремились сразу 2 игрока. Охотник Даррен Стейнер и разведчик Никола Лунар. Мне тут шепнули, что эти парни в свое время оба ухаживали за Джаз и Найнер. Но она предпочла талантливого Стейнера. То, что мы видим сейчас, — это борьба за девушку или командная работа. Я с прищуром следила, как Стейнер легко обходит ловушки и уворачивается от темного пламени, выпущенного Элвином. Никола от него не отставал, прикрывая спину и отбивая удары темных. «О, драконам следует поторопиться, потому что наши темные друзья уже взламывают защиту на их призе. Счет идет на секунды. Кто же победит в этой жестокой игре? О, да! Да! Стейнер и Лунар сумели пройти ловушки и почти не покалечиться. У Лунара рана на бедре, сломан нос, обожжена треть тела, но в остальном он прекрасно сохранился», — издевался комментатор. «А вот Стейнер выглядит всего лишь побитым и ужасно грязным. Ну, оставим драконов, посмотрим, что творится на их базе. Цыонь-кун тянет руки к мечу. Сможет ли он взять артефакт? Нет, не смог. Какой упрямый юноша, он не сдается, а тем временем за его спиной идет бой насмерть. Что делает Цыонь-кун? Он призывает темных духов. Уникальное зрелище. Парень очень рискует», — вдруг серьезным голосом произнес комментатор. «Боги могут потребовать слишком высокую плату. Стоит ли так рисковать в простой игре?» Стейнар перепрыгнул через кровавую трясину, довольно неприятную магическую ловушку, и оказался у границы базы. «Привет, Джаз». Улыбнулся он разбитыми губами, ощупывая невидимую завесу кончиками окровавленных пальцев. «Соскучилась?» «Я буду сопротивляться», — заявила я с болезненной жадностью, изучая избитое лицо. «Живой и даже почти здоров. Спасибо высшим силам». «О да, сопротивляйся, это так заводит». Я улыбнулась, прищурившись, и земля под ногами дракона превратилась в жидкую грязь. А потом, как только ноги провалились в темную жижу, окаменела, захватив Даррена в ловушку. Милое детское заклинание, которое практически невозможно заметить, если не знать, куда смотреть. «Вот зараза!» — прошипел Лунар, настороженно оглядываясь по сторонам. «Ты все же выиграл и затащил фею в постель. И как она, горячая штучка?» Может быть, придурок просто хотел вывести меня из себя, может, хотел отвлечь, но разозлил. Я сверкнула глазами и светлый замычал, схватившись за рот. «Еще одно оскорбление в мою сторону, и язык отсохнет навсегда», — процедила я. «Идиот», — бросил ему Стейнар и с усилием все же вытащил ноги из ловушки, оставив в камне сапоги. «Даррен Стейнар смог снять первую защиту с базы темных», — радостно возвестил комментатор. «Но парню не повезло, приз соперников не спешит падать ему в руки. А тем временем у артефакта драконов появилось божественное сияние. Неужели Куну удалось воззвать к богам? Светлым стоит поспешить, если они не хотят проиграть. А вы знаете, что как только игрок доходит до базы, его запрещено атаковать? А вот его прикрытие такой привилегии лишено, так что мы наблюдаем схватку черного пиромана и светлого огневика. В то время как капитан драконов Кьяртен Лоу пытается справиться с огромным медведем. Да-да, у вас нет галлюцинаций. Это анимаг. Здорово, правда?» А за нашей спиной Саша сдерживал еще одного светлого, рвущегося на помощь раненому Лунару. Я успела заметить, как упал Карх и больше не поднялся. И в это время рухнула вторая защита вокруг моего домика. Даррен стал серьезным. Его руки окутало пламя. На скулах и запястьях появились черные чешуйки. Глаза налились расплавленным янтарем. Черты лица заострились. На меня смотрел дракон. «Красавчик», — произнесла я, формируя вокруг базы кольцо хаоса. Самое сильное защитное заклинание в арсенале фей. «Но мне очень хочется денег». Заклинание я знала только в теории. Дядя показал, но до практики мы не дошли. Все же фея я пока неопытная. Вложила силу, тряхнула крыльями, и ничего не произошло. Дракон рыкнул и ударил по куполу пламенем. Он пошел трещинами, я увеличила поток силы. «Давай, встраивайся, я хочу выиграть!» — воскликнула я, вкладывая желание победить. «Мы достойны победы, достойны!» «Столько труда, нервов, тренировок, столько боли, пустых резервов и желудков — это не может быть зря!» «Мы столкнулись с пренебрежением, ненавистью фанатиков, презрением. Да после этого мы обязаны утереть светлым нос. А еще хочу, чтобы Даррен смотрел на меня как на равного, а не как на слабую девчонку, которую нужно все время защищать. Я хочу доказать себе, что чего-то стою», — прошептала я, отдавая все до последней капли. «Темные не сдаются, да, Джаз?» — усмехнулся Стейнар, когда базу закрыла непроницаемой тьмой. «Что же, я принимаю твой вызов, моя любимая феечка». И в следующее мгновение Даррен начал трансформироваться. Нет, не в настоящего дракона. Но даже частичная трансформация вызвала бурю эмоций у зрителей. Я уже видела его таким в хаосе. А вот для других это было невероятным событием. «Скажите, что это правда, что это не мираж», — как умалишённый вопил комментатор. «Мы присутствуем при историческом моменте, друзья. Драконы возвращаются». И именно в этот момент загудел турнирный рог, заглушая возбужденный голос комментатора. «Стоп, игра!» — пронесся над ареной спокойный бас демона. И он с женщиной и куратором светлых появились в центре поля, озаренные магическим светом. «Победа команды темной военной академии Корса!» И куратор поднял над головой меч. «И это так же важно, как то, что скоро в небе Империи будут кружить драконы!» Не хуже Банши взревел комментатор, немного подпортив нам триумф. Даррен пожал плечами и принял человеческий вид. А я сняла защиту с базы и, как меня учили, попыталась втянуть силу обратно. И, конечно же, у меня ничего не получилось. Или я слишком устала, или пережгла каналы, или сила потеряла чистоту, и мой источник не захотел ее принять. Но все, что я смогла, это сесть на стул и вытянуть дрожащие ноги. «Я богата», — показала дракону язык и свалилась без памяти. Все же бестолковая из меня пока фея. Да и Малефик так себе.